Глава 26. Утро началось с того, что меня гладили. Вели пальцем по щеке, по шее, по плечу. Бессовестно сдвинули одеяло и расположили ладонь на талии, чтобы тут же направить ее вниз. Хотела повернуться, но на полпути уперлась в чье-то теплое крепкое плечо, да так и осталось. Лишь улыбка бесконечного удовольствия легла на мои губы, но глаз я так и не открыла. «Просыпайся», — шепнул Олаф мне на ушко, тревожа крохотные волоски и вызывая мурашки. «Зачем?» — улыбнулась я еще шире. «Этот сон так прекрасен». «Затем, что я уже приготовил не только завтрак, но и заварил чай». Немного ворчливо ответил необычайно заботливый викинг и прикусил мочку моего уха, облизнул, едва уловимо пососал и, с сожалением, отпустил. «Еще у нас снова гости, угадай, кто?» «Не хочу». Моя воля накрылась бы одеялом с головой, но вместо этого покрепче прижалась лбом к мужскому плечу. Как же мне достали все эти незваные гости с ворохом своих проблем, как будто мне больше делать нечего, только ими заниматься. «Вот и я не хотел его пускать», — с неподдельным сожалением согласился со мной Олаф. «Но богам не отказывают, знаешь ли». «Кому?» У меня аж глаза мгновенно открылись и сразу округлились. «Одину», — мрачновато подтвердил мое худшее предположение Олаф. «Сам до сих пор не верю, но он сидит внизу, пьет мой коньяк и требует тебя». «Коньяк? С утра?» В это почему-то верилось меньше, чем визит Одина, верховного бога викингов. «Вообще-то он требовал медового эля, но у меня его нет, и он согласился на коньяк». Поморщился Олаф. При этом смотрел на меня так странно, как будто в чем-то подозревал. И почти сразу же озвучил свои подозрения. «Зачем он требует тебя и почему пришел лично?» «Понятия не имею». Я пребывала в таком же недоумении, что и Олаф. И рад бы закрыть глаза, притвориться беспробудно спящей. Но я, как никто другой, прекрасно знала, насколько опасно заставлять ждать богов и дразнить их своим непослушанием. Поэтому чуть ли не кубарем скатилась к кровати, за 10 секунд умылась, надела первое попавшееся платье из новых и буквально сбежала вниз по лестнице, резко замерев на пороге столовой. Он сидел в кресле, совсем не похожий на ту фреску из клуба. Никакой седины, никакой бороды до пояса. Лет 50, может, чуть больше. Темно-рыжие, даже, можно сказать, медные волосы спускались до плеч, а подбородок украшала небольшая опрятная борода. Были и усы, смотревшиеся на сыром, обветренном лице весьма гармонично. Густые брови придавали лицу немного насупленный вид, но серо-зеленый глаз рассматривал меня с ответным любопытством и неприкрытым мужским интересом. Второй был спрятан под черной повязкой. Одет верховный бог асов был... странно. Так скорее одевались знакомые байкеры Виктория. Видавшие виды джинсы, черную футболку со стилизованным принтом двух воронов и кожаную косуху с шипами на плечах. На ногах у бога были тяжелые армейские ботинки, окончательно приведшие меня в недоумение. А бог ли у нас в гостях? «Утречка доброго, дочки Каты!» Пророкотал мужчина, и по вибрации, которая проникла внутрь меня аж до мозга костей, я сразу признала истинного бога. «Вот скажи мне, кто тебя просил лезть не в свое дело?» Вопрос, заданный в лоб, причем достаточно размытый, вызвал откровенное недоумение. При этом я еще не до конца свыклась с мыслью, что меня действительно посетил сам Один, так что в итоге растерянно пожала плечами, так и не сделав ни единого шага в комнату. «А кто знает?» — нахмурился Один, задавая вопрос таким тоном, будто учитель своей нерадивой ученицы. Ситуация складывалась настолько сюрреалистичной, что я внезапно взяла себя в руки, приветливо улыбнулась и постаралась взять под контроль и ситуацию. «Доброе утро, Один!» — прошла я, села в кресло напротив. «Мы не были равными, но и ас не являлся моим богом, а раз пришел сам, значит, ему что-то надо. Именно ему, а не мне». «Мне было бы намного понятнее ваше раздражение, если бы вы хотя бы немного прояснили проблему. В чем, собственно, дело?» «А ты не знаешь». И вроде неприязнь в то не слышалось, но в то же время и странная ирония, словно бог получал от этого удовольствие. Думать и гадать на кофейной гуще я не любила. тому же не видела ее поблизости. Так что посерьезнела, кому-то же надо, и сухо произнесла. «Если вы снизошли до визита лишь за тем, чтобы поиграть в шарады, то выбрали не слишком подходящее время. У меня, видите ли, спасение детей, а может, даже и всего мира на носу, выполняя, знаете ли, волю своей богини». Я позволила себе скупую улыбку, не коснувшуюся глаз. «Так что, если скучно, приходите на днях, где-нибудь через недельку, а то и месяц, пивка медового бахнем, в лото покричим, на рыбалку сходим». Позади кто-то поперхнулся. Обернулась, рассматривая Олафа, замершего в дверях с квадратными глазами, с осуждением качнула головой и повернулась обратно к Асу. «Бойкая у тебя женщина», — усмехнулся Один после того, как из его глаза пропали гневные молнии. «Сам таких люблю. За приглашение спасибо воспользуюсь», — усмехнулся еще шире, заметив, как я поморщилась и тоже посерьезнел. «Я что заглянул-то? В видениях тебе являться не резон». Почему-то покосился на потолок. «Не моего ты, Грегора, так что пришел с личным визитом». Эгрегор — организм, который обладает определенным уровнем вибрации, находится в свободном пространстве биосферы планеты и сообщается с группой единых по духу и мыслям людей. И без какого-либо перехода грозно рявкнул. «Ты какого йоту на мою валькирию баламотишь, ведьма?» «Ну, кто-то же должен», — фыркнула я, когда наконец сообразила, из-за чего весь сыр-бор. «И кому, как не ведьме, это делать?» И, отзеркаливая поведение незваного гостя, тоже грозно рявкнула. «А какого хрена ты ее не волишь, дед? Что за кабальное служение такое против воли и желания? Кто тебе давал право забирать ее у родных и любимого навеки вечные, а?» Бог аж назад отпрянул от моего яростного напора. Впрочем, его ступор длился всего мгновение. Следующее. Он весь подобрался. В единственном глазу сгустились грозовые тучи. На лице отразилось желание указать место распоясавшейся ведьме. И тут в районе потолка кто-то предостерегающе кашлянул. Женским голосом. Мы все синхронно глянули в направлении источника звука, но, естественно, никого там не обнаружили. Я не ручалась бы, что это была Геката, все же моя богиня предпочитала выстраивать общение со своими служительницами иначе, но реакция Одина позабавила. Он буквально на секунду втянул голову в плечи, резко передумал гневаться, в целом даже почти успокоился, и лишь недовольно нахмуренные брови выдавали его досаду. «Ох и шумная ты, баба Айя!» Наконец проворчал Один и звонко шлепнул ладонями по коленам. «Но так и быть, пойду вам навстречу. Я, кстати, что еще заглянул-то?» Ас перевел подозрительный веселый взгляд на Олафа, который так и оставался стоять в дверном проеме. «На битву, говорят, великую идете. А дары богам за удачный исход дела кто приносить будет, а?» «Я и буду», — твердо произнес викинг, заставляя и меня удивленно глянуть в его сторону. «Все помню. И о пиве, и о меде. И о книге теперь в курсе, только кто ж заранее богов беспокоит. Как отправляться будем, так и возложу всю требу. Или прямо сейчас начинать?» «Говори мне еще тут», — нахмурился Один, похоже, как и я, расслышав в голосе Олафа тончайший сарказм. «Ладно, понятно все с вами». Вновь уставился на меня и даже палец наставил, видимо, чтобы сильнее прониклась моментом. «В общем, прибудет с вами мое благословение. И без африканских гастарбайтеров в китайской сборке тесно». С этими словами Ас начал чертить руны прямо в воздухе. Движение пальцев сопровождалось свечением, которое складывалось в затейливую вязь Гальдерстава, магической скандинавской печати. Постепенно сияние усиливалось, в воздухе запахло озоном. Где-то на грани слышимости прогрохотал гром, и уже готовая печать помчалась к Олафу. По пути уменьшилась, и не успели мы даже моргнуть, как исчезла в груди викинга. «Передашь и остальным участникам», — весомо выдал бог и поднялся из кресла. Вновь глянул на меня, подмигнул и усмехнулся. «А будет свободная минутка, еще зайду. Смотри, обещала». И как самый обычный человек вышел через дверь. Не оглядываясь, не прощаясь, Лишь со спины на нас оскалились два волка, искусно вышитых на косухе. Выдохнула и поняла, что была напряжена до предела. Тоже встала и поторопилась к Олафу. Он озадаченно тер грудь в том самом месте, куда вошла магическая печать. Но видимых повреждений я не увидела. Даже пальцами по коже провела, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Но сумела почувствовать только небольшую шероховатость самой кожи до отголоски уже полюбившегося мне парфюма. Как интересно. Вот так и начинаешь верить в сверхъестественное. Тихо заметил Олаф мне в макушку, заодно располагая свои ладони на моей талии. «Мне одно непонятно. Как тебе хватило?» Он замялся и с вопросительной интонацией произнес. «Ума? В лото покричим? На рыбалку? Серьезно?» «Нет, ну а что?» Я сконфуженно потерла кончик носа, сама не понимая, как умудрилась такое выдать. И тут же пошла в атаку. «А кто ему дал право на меня кричать? Я ведьма, существо по природе своей нервное и истеричное. А если еще и не кормленное с утра?» Меня поняли абсолютно правильно и с хрипловатым смешком подхватили на руки. «Пошли уже завтракать, нервная моя, накормлю как богиня, только не кусай». После сытного завтрака первая половина дня прошла не в пример спокойнее, чем утро. Пока Олаф прибирался на кухне, я покормила Олли-младшего, а затем сходила наверх и разобрала покупки, о которых вчера совсем забыла. Заодно переодела спортивный костюм, и ближе к обеду мы с Олафом размялись на заднем дворе. Прежде всего, меня интересовало состояние собственного организма и то, насколько Олаф действительно в форме. По большому счету, мы даже не дрались, ведь у нас не было цели навредить друг другу, а действительно разминались и целенаправленно входили в боевой режим. Скорость, ловкость, сноровка. Я приятно удивлялась тому, как викинг владеет своим телом. В какой-то момент даже задумалась о том, что мне нереально повезло иметь Олафа в друзьях, а не в врагах. Не знаю, о чем все это время думал Олаф. Он вообще был непривычно задумчивым и словно постоянно к чему-то прислушивался. Но даже через 3 часа физических нагрузок не выглядел уставшим. Пришлось прервать их самой, обосновывая тем, что к назначенному часу мы обязаны быть в форме. После спарринга настал черед водных процедур, которые мы провели в разных ванных комнатах. Не потому, что этого хотели, а потому, что вновь все упиралось во время. Я прекрасно понимала, что дай только повод, намекни мимолетным взглядом, и меня не отпустят. Ни из дома, ни из своей жизни в целом, ни из постели в частности. Насчет последнего я и сама уже задумывалась все чаще, прекрасно отдавая себе отчет в собственных желаниях. А еще понимала, что оставшихся часов нам безумно мало, так что не стоит даже начинать. Это как надкусить невероятно вкусный торт и сразу отодвинуть от себя. Издевательство только. Но зато потом, когда все закончится... Воображение сразу нарисовало настолько развратную картину, что я поспешила сунуть голову под прохладный душ. Айя, да ты не плеть, Гекаты, пусть и бывшая. Ты просто престарелая нимфоманка, наконец дорвавшаяся до плотских наслаждений. Ладно, ладно, не дорвавшаяся, но мечтающая о них уже практически неделю. И не престарелая, а очень даже еще в соку. Эх, а ведь было ж время, когда я даже думать о мужчинах не хотела. А если думала, то только в негативном ключе. Но все течет, все меняется. Обедали свежим рассольником и форелью с овощами. За столом оба старались поддерживать непринужденную беседу, но то Олаф, то я сама регулярно погружались в мысли о предстоящей операции. Казалось, мы предусмотрели все. Сильные союзники, магическая поддержка, даже благословение Бога имелось. Но все равно ощущалась некая нервозность. Меня же и вовсе не оставляло странное ощущение, что мы чего-то не учли. Но что? Планы колдуна знаем, количество противников тоже, место расположения, распорядок дня, подвластные силы — все это было известно. И все равно... «Мне не нравится, как ты хмуришься», — заявил Олаф за чаем. «В чем дело?» «Раньше меня вмиг разозлил бы этот самоуверенный тон и требование ответа, но сейчас я лишь неопределенно пожала плечами и медленно отхлебнула из своей кружки. Не знаю, это даже не предчувствие беды или неудачи, что-то намного тоньше». «Ты о колдуне?» — зачем-то уточнил викинг. «Ну да». Я кивнула краем глаза, отмечая, как Олаф расслабил плечи и подняла на него удивленный взгляд. «А что? Ты о чем подумал?» «Ерунда», — Олаф отмахнулся. «Так что с колдуном? Думаешь, не справимся?» «Мы-то?» — я фыркнула. «Поверь, когда заходит разговор об убийстве, мне нет равных. И сейчас я не хвалюсь и даже не запугиваю. Это факт, но меня смущает его цель. Я просто не понимаю Дивова. В его деле указано, что он достаточно богат, а семья влиятельна. Он успешен, умен и, в принципе, не нуждается в общественном признании. Враги? Так с ними намного проще справиться с современным оружием, чем магией. Деньги? За ним не замечено излишней алчности или транжирства. В чем его реальная проблема? Сомневаюсь, что это всего лишь эксперимент с целью выяснить, работает ли его схема. Нет, тут что-то другое. И невеста. Что случилось с ней на самом деле? А может, он просто сошел с ума от горя, и его действиям изначально нет логического объяснения? Я задавала вопрос за вопросом, и не было на них ответа ни у Олафа, ни у меня. Но одно то, что я проговаривала их вслух, помогало структурировать собственные мысли. Невеста. Судя по всему, все упиралось именно в нее. Но как? «Пора собираться», — задумчиво произнес Олаф. Обед давно прошел, и мы расположились на диване в гостиной первого этажа, не став вновь выходить разминаться на улицу, а предпочтя обсудить предстоящий визит Одина, так как за окном вновь начала портиться погода и подул холодный северный ветер. Оттуда же шли низкие грозовые тучи, не предусмотренные столичными синоптиками, и с часу на час грозились опрокинуться на город проливным дождем. Время потихоньку приближалось к 3 часам дня, и я согласно кивнула. «Пора». Оделись быстро. Я в новый спортивный костюм черного цвета с красно-оранжевыми вставками и новенькие удобные кеды, а Олаф — в темно зеленые камуфляжные брюки, однотонную зеленую футболку и берцы. Берцы — высокие армейские ботинки на шнурках. Из оружия взяла свой кинжал плети, так как именно им владела лучше, чем любым другим. Викинг же пристегнул к лодыжке ножны с метательными ножами, а на заднее сиденье автомобиля бросил секиру и деревянный круглый щит около метра в диаметре, укрепленный металлическим ободом, пластинами и центральным полусферическим фрагментом — умбоном. Умбон — металлическая бляха-накладка полусферической или конической формы, размещенная посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Ради интереса примерила его на себя, пока Олаф проверял остальную амуницию в багажнике и с одобрением присвистнула. Весил щит прилично. Килограмм так 8 точно, а может и все 9. За эти дни достаточно начиталась о скандинавской мифологии и быти в целом, так что знала, что древние викинги порой использовали свои щиты наравне с мечами и топорами в качестве оружия. Правда, я не знала, что и Олаф владеет этой техникой боя. Надо будет как-нибудь развести его на спарринг и с оружием. «Готово?» «Всегда». «Тогда едем». В клуб приехали одними из первых, по крайней мере, в Вальхаллу. Банкетный зал на относительно небольшую компанию, человек так на 30, вошли сразу за Александром. Мага было не узнать. Впервые на моей памяти некромант надел не деловой костюм, а одежду военного образца. Брюки цвета хаки с множеством карманов, темную футболку и разгрузочный жилет. Его глаза горели предвкушением, ноздри хищно раздувались, словно он уже почуял запах крови, а выражение лица говорило о том, что маг ждет, не дождется, когда операция перейдет в активную фазу. Сразу за нами подтянулись парни из клуба, такие же собранные, деловые, как и в первую нашу встречу. Одетые чуть ли не один в один, как Олаф, внемаркая, неброская и обувь на рифленой подошве. За плечом Бизона виднелась рукоять меча. У колуна на поясе висел боевой топор, а Малой, скинув капюшон черного камзола, очень похожего на ассасинский, небрежно поиграл стилетом. Поприветствовав друг друга, мужчины расселись за столом в ожидании остальных. Разговор не завязывался, да и чувствовалось, что все уже сказано и настало время действий. Еще через пару минут подошли Виктор с Викторией. Если одетая в свои любимые бесстыжие доспехи, Валькирия первым делом нашла меня взглядом и, радостно улыбнувшись, подмигнула, то Одинцов в камуфляже, вооруженный мечом, был задумчив и едва ли замечал окружающих. Его же появление вызвало откровенное недоумение у бойцов клуба. Но, видя спокойствие Олафа, расслабились и они. Последними подошли люди майора. Вместе с ним. Насчитав 5 вошедших, одетых уже как настоящий военный спецназ, во все одинаковое, Я недовольно приподняла бровь, глядя в глаза Ивана, на что он едва уловимо усмехнулся и напомнил. «Я сказал, что дам лучших. В глаз белку не бью, но и совсем уж мимо не промахиваюсь». Он оглядел остальных собравшихся, и его губы скривила ироничная ухмылка. «Минимум десяток статей от ОПГ до незаконного хранения огнестрела и холодника». Присутствующие притихли. Бизон потянул руку к мечу, Колон с угрожающим выражением лица чуть привстал, однако сохраняющий хладнокровие даже в такой ситуации Александр справедливо заметил. «А стены в клубе толстые, подвал тихий». Выдержал зловещую паузу. «А теперь к делу, господа. Прошу обратить внимание на экран». Как и в прошлый раз, в кабинете Олафа в зал заранее поставили экран с проектором. Александр вывел на полотно несколько фотографий с крупным планом нужного нам района и непосредственно заброшкой. Коротко ввел в курс дела, обозначил лучшие места для снайперов и точку входа основной ударной группы, вновь перечислил подростков поименно с указанием возможных способностей магических сил. Фотографии детей висели на магнитной доске рядом. Отдельно остановился на личности Дивова, категорически запретив всем присутствующим лезть к колдуну. И сделав особый упор на том, что это лишь моя цель, а сам он будет страховать. И под конец вернулся к столу, обратив наше внимание на стоящие рядком стаканы. Вынул из своей походной сумки бутыль темного стекла, разлил из нее мутную жидкость, не больше сантиметров каждый стакан, и жестом предложил продегустировать. «Как и обещал, магическое зелье собственного изготовления». Александр сопроводил свои слова ироничной усмешкой и снисходительным взглядом, направленным прежде всего на отряд майора. «Советую выпить всем присутствующим, исключая дам. Прибавляет силы, ловкости, зоркости и меткости. Кроме того, притупляет чувство боли». «Побочные эффекты?» Майор был в своем недоверчивом репертуаре. «Разве что желание выпить снова, когда эффект сойдет на нет». С пониманием усмехнулся маг. «Срок действия зелья 3 часа. Начало примерно минут через 20. За это время мы как раз успеем доехать, и ваши люди обвыкнутся силами. Более того». Пока мужчины один за другим подходили к столу и выпивали зелье, Александр выложил из своей бездонной сумки несколько баночек обещанной мази с парализующим эффектом и коробки с патронами. Разобрали предложенное быстро. Также быстро договорились, кто с кем едет и в какой последовательности. Пока мужчины общались и смазывали свое оружие, а майор раздавал рации, показывал, как ими пользоваться и как вставлять в ухо наушник, Олаф отошел вглубь зала. Проследив за ним краем глаза, увидела, что его внимание сосредоточено на центральной фреске с изображением пирующих воинов и Одином во главе стола. У стены стоял небольшой столик и жаровня, который он зажег настолько профессионально, что я одобрительно усмехнулась. Обратили внимание на Олафа и остальные — притихли, переглянулись, и лишь Александр улыбался так же, как и я, а Виктория смотрела на происходящее немного отстраненно, словно мыслями была уже совсем не здесь. «Один. Эгхейте, Олаф начал говорить тихо, но с каждым следующим словом его голос звучал все громче и сильнее, все увереннее и весомее. Я не понимала слов, но догадывалась, что он говорит на том самом языке, что и его предки. Как и обещал, Олаф отдавал дань почтения своему верховному богу, возлагая на импровизированный алтарь медово-алкогольные дары и тем самым заручаясь его незримой поддержкой. С каждым словом, с каждым звуком и действием фигура Олафа окутывалась потусторонним свечением, меж пальцев викинга искрила. И когда он выкрикнул последнее слово, то его пронзило самой настоящей молнией, а искры посыпались на нас, впитываясь в кожу сразу же после попадания на нее. И в каждой искорке я увидела свечение того самого Гальдерстава, который создал сам Один буквально утром. Растерянно протянул майор, когда фаер-шоу завершилось так же внезапно, как началось. «Это что сейчас было?» «Благословение Божье», — с благоговением прошептал Бизон, во все глаза рассматривая возвращающегося к нам Олафа. «Мужик, ты крут. Я и раньше думал, что ты не от мира сего, но сейчас...» «Мальчики, колено преклоняться будете вечером, когда вернемся в клуб и будем праздновать удачно завершенное дело», — Вики бесцеремонно вмешалась в эпичнейший момент жизни многих присутствующих и звонко шлепнула по заду ближайшего снайпера. «А теперь руки в ноги и по машинам! Колдун не будет ждать, пока вы налюбуетесь моим несравненным Олли. Гоу-гоу!» Так, вдохновляя в своей непревзойденной манере, Валькирия в два счета организовала мужчин не только на выход, но и по машинам. И почему-то ни у кого даже не возникло мысли, что происходит нечто странное. Некромант, валькирия, берсерк, ведьма, бизнесмен, вооруженные холодным оружием бойцы подпольного клуба и пятеро правительственных снайперов — поистине фантасмагоричный состав спасителей мира. И что самое смешное, мир об этом даже не узнает.